Вокруг ярким голубым огнем полыхали тысячи неизвестных созвездий. Разваливающийся Рэндбол выполнил свою последнюю миссию и выбросил нас в запредельное пространство темной зоны. Глава 2. Среди целого роя беспорядочно падавших обломков некогда огромного корабля постепенно выделялся один, далеко не самый крупный. Его падение замедлялось, переходя сначала в планирование, а затем и в свободный полет. Еще через несколько минут вдоль овальных боков этого странного, ни на что не похожего предмета появилось несколько острых, направленных вниз выбросов планетарных двигателей. Посадочный бот, все более замедляясь, входил в плотные слои атмосферы никому неизвестной планеты, расположенной в глубинных областях темной зоны. Выбирать не приходилось. Мы садились туда, куда выбросила нас судьба. Спасательная шлюпка могла лишь совершить посадку. Корабля, способного перенести нас к другому миру, больше не существовало. Тормозные двигатели включились вовремя, вопреки моим худшим ожиданиям. Мы уже входили в атмосферу. О том, как нам удалось перебраться в ракетный бот на разваливающемся Рэндболе, вспоминать не хотелось. Тем более не хотелось думать о том, что ожидало нас внизу. Никто не мог предсказать, в какую часть темной зоны выведет нас набор координат, извлеченный из моей памяти. Один только стрим выглядел совершенно спокойным. Иногда мне даже казалось, что он улыбается. Мы нашли его случайно перед самой посадкой в шлюпку. Держался этот человек, несмотря на страшную стреляную рану, полученную во время абордажной атаки на Рэндбол, удивительно мужественно. Возможно, его пример удерживал Элен от внешнего проявления беспокойства. О том, что она чувствовала, я мог судить лишь косвенно, замечая порой тщательно скрываемые слезинки в уголках ее глаз. Только сейчас ей, по-моему, стало ясно, насколько безвозвратен наш полет. Словно по молчаливому уговору мы не упоминали о том, что ждет нас внизу. Диск планеты приблизился. Теперь он закрывал уже весь горизонт. Можно было включать локаторы. «Это Адра. Я думаю, ты не будешь слишком разочарован». «Разве ты знаешь, как называется планета?» Стрим пожал плечами. «Во всяком случае, так ее назвал наш предсказатель Мельсон. А он редко ошибается в подобных вещах. Он предсказал нам мягкую посадку и сказал, что здесь нас ждет вполне пригодный для жизни мир, который называется Адра». «Да это бог. Мне так и не пришлось встретиться с этим человеком. Тебе известно, что с ним произошло после захвата Рэндбола?» «Я думаю, он и сам определяет свою судьбу. Во всяком случае, среди пленных его не было. Радиоактивный отсек я проверил, там никого не осталось». Возможно, я знал настоящее имя этого человека. Почему-то меня не оставляла уверенность, что учитель не покинул нас и в трудную минуту. И еще даст о себе знать. Я включил посадочный локатор. На экране два квадрата разной степени плотности перечеркнула волнистая линия. «Море и пустыня. Удачное место. Садись поближе к берегу. Видишь, там есть небольшие острова. Я думаю, нам не стоит раньше времени привлекать к себе внимание». Я полностью согласился со стримом, и поэтому оставшуюся часть траектории шел почти без планетарных двигателей. Уже на последних метрах я понял, что скорость все еще слишком велика, и посадка будет достаточно жесткой. Но этого, к моему удивлению, не произошло. Мы вообще не почувствовали удара. Лишь легкий толчок, скрежет и шелест. Свет в иллюминаторах померк. Мы падали в какую-то полость, проваливаясь сквозь многометровую толщу непонятной мягкой субстанции, и, наконец, плавно остановились, словно увязли в гигантской пуховой подушке.